Столкновение с веком. О некоторых современных причинах заболеваний нервной системы. Мы живем в особое время. Люди летают в космос, ходят по Луне. Радиоэлектроника пронизывает весь наш быт. Генетика достигла колоссальных успехов, вскрывая механизмы развития жизни. А биотехнология и генная инженерия заняты формированием биологических комплексов, которые не смогла создать природа в своем естественном развитии. Достижения различных отраслей науки быстро внедряются в наш быт, становятся совершенно необходимым в нашей жизни. И мы перестаем замечать тот простой факт, что все это, помимо прочего, еще в значительной степени изменяет и среду нашего обитания, и в какой-то мере нас самих. Человечество формировалось около 4 миллионов лет. Оно является производным природы, оставаясь в то же время ее закономерной составной частью. В природе до сравнительно недавнего времени все находилось в относительном динамическом равновесии. В последние десятилетия устоявшиеся экологические соотношения начали ломаться. Появилось то, чего в природе не существовало, например, синтетические материалы, производные нефти, продукты непрерывного горения самых различных веществ в атмосфере. Нас буквально опутывают электрические провода, потоки электромагнитных излучений и многое другое, к чему человеку приходится быстро приспосабливаться. Обретенные блага не так уж редко ведут к появлению конфликтных ситуаций, к заболеваниям, порой самым неожиданным. Это я и называю столкновением с веком. Не будем сейчас говорить о глобальных экологических проблемах, решение которых требует объединенных усилий практически всех государств мира. Эти проблемы отчасти уже решаются, другие ждут своего решения и, будем оптимистами, тоже не будут откладываться слишком надолго. Но обратимся к нашей повседневности. Не можем ли мы здесь уберечься хотя бы отчасти столкновений с веком? Безусловно, можем. Опыт показывает, что многих неприятностей можно было бы избежать, если бы не наша торопливость, самоуверенность и самонадеянность. Некоторое время назад в очередной раз вошел в моду рыжий цвет волос различных оттенков. Как раз в этот период к нам в клинику поступила средних лет женщина с модными рыжими волосами. У нее подозревали энцефалит, то есть воспалительные заболевания головного мозга. Женщина почти не могла ходить из-за слабости в ногах, постоянно теряла равновесие, обращала на себя внимание как не совсем необычные течения заболевания, так и то, что оно повторялось уже несколько раз. Мы долго не могли понять причины болезни, пока однажды не сопоставили даты начала каждого повторного обострения. Удивлению не было предела. Во всех случаях обострение недуга совпадало с каким-либо праздником. Подробные расспросы больной позволили докопаться еще до одного факта. В эти периоды женщина обязательно окрашивала волосы. Просто чертовщина. Тысячи женщин красят волосы тем же снадобьем, и ни у кого никаких осложнений. А здесь... Кстати, выяснилось, что наша больная применила собственный метод. Она делала более концентрированный раствор, и чтобы окраска была более крепкой, покрывала голову полиэтиленовой пленкой почти на час.